Предки наши были мудрые, и они, да. получается, вот, запечатали нам эти знания, и в том числе через сказку. Да. То есть все повторялось. Было в разные времена по-разному. Да. Но сейчас нам кажется, что мы проходим очень трудные испытания, что это, ну, действительно, многие задают такой вопрос, ну почему, ну, за что же, как так получилось? А это просто этапы, которые проходили из поколения в поколение, и нам тоже нужно пройти этот этап. И в помощь нам знания наших мудрых предков. Помощь нам как раз книга «Мудрость народная», потому что Иван Царевич специально для вот этих времен с 2012 года написал много книг. И они действительно могут нам помочь, потому что кто наш главный враг? Кто главный враг? Русских, украинцев, американцев? Кто? Ну, я думаю, что это незнание своих корней. Да, невежество. Мудрость, свое невежество. Да, то есть главный враг – невежество. Потому что когда и в России обретут вежество, в Украине, в Европе, в Америке, тогда мы все станем в дружный хоровод. То есть это главный враг, с кем надо бороться всю жизнь, до самой смерти. Это невежество. Для этого надо общаться с мудрыми людьми вживую, чтобы мудрость повышать, читать книги. Вот, и правильно проходить свои духовные уроки. Для этого вот Иван Царевич написал первую книгу «Собери свою матрешку». Здесь как раз идет расшифровка русских народных сказок. И книга, она написана так, как устроен так человек. Здесь картинка сказочная, а здесь объяснение русской народной сказки или мифа. Именно прикладное, как мы в жизни современной можем применить сказочную мудрость. Здесь вот картинка, здесь текст. И у нас два полушария. Видишь, левое логическое, текст. Правая образная картинка. И так идет целостное понимание мудрости. Так? Вот у нас красная девица, заря зареница, сидит на камне алтаря, вышивает ниткой рудокрасную. Здесь у нас добрый молодец выезжает на коне с аленьким цветочком. Здесь у нас добрый молодец, красная девица летят на летучем корабле. Вот. И здесь объясняется как раз 49 на 49 листах, как 49 буквицах, древняя мудрость. Вот. Ну и сказка сейчас по всей России возрождается с 2012 года, с наступления эпохи Волка. Видишь, вот эта карта. И вот в России открыли музей Колобка, Бабы Яги, Птицы Гамаюн, Деда Мороза, Ильи Муромца, других богатырей и так далее. То есть сказочная жизнь, она оживает. И по нашему сказочному календарю как раз мы живем на стыке эпох, поэтому так все жестко. Была эпоха лисы, сейчас наступила эпоха волка. Эпоха лисы – это эпоха хитрости, подлости, предательства. И это мы как раз наблюдали в последнее время. Эпоха закончилась в 2012 году, но она же не может просто раз и за годик закончиться. Есть определенная инерция. Вот просто по поводу эпохи лисы у меня тут тоже важная картинка. Вот, эпоха лисы под покровительством богини Мары. Поэтому у нас самая популярная религия стала христианство. Потому что там мать Иисуса Христа, Мария, Мара я. То есть на всех уровнях Мара управляла. Еще недавно в России главный олигарх был Лисин. Так, потом Чубайс, с которым мы все определяем, определенное чувство питаем, понятно. У него же тоже рыжее лицо, да? Главная лиса на планете была Елизавета Патрикеевна в сказках, а так она Елизавета II, у нее тоже такое рыжеватое лицо. То есть вот они, символы, правят даже вот в мире. Да? Мир правится символом, известная тема. Вот. И крупнейшие у нас были кинокомпании 20th Century Fox, Fox с английского лиса. Было Fox Kids канал для детей, лисица для детей, Fox Sport. Вот. Ну и сейчас в Америке Fox этот канал очень сильно качает. Fox News, да, новости от лисы. Вот. Потом был этот Firefox, это интернет-провайдер, или как его там назвать, браузер. Вот он был до 2012 года очень популярный, сейчас немножко сдулся, потому что уже все-таки эпоха волка наступила. Ну а волк — это санитар леса, покровитель его бог Велес. Вот. И поэтому волк, он вообще-то зубатый хищник. Поэтому сейчас такие времена наступили зубатые. Да. Но при этом, заметь, в сказке Иван Царевич — это лучший помощник Ивана Царевича — это серый волк. То есть он помогает Ивану Царевичу добыть и жар-птицу, и коня белогривого, кон добыть, да? белый, чистый, и Елену Прекрасную, то есть это прекрасную вселенную. Мы можем построить прекрасную материальную вселенную. Елена – это все, вселенная – это все Елены. И вот добыть Елену Прекрасную – это построить именно материально благоприятную вселенную. А это возможно, когда мы обретем вежество. Потому что видишь, какие мы с тобой нарядные сидим, красивые, да, в янтарях все, да? Скатерть у нас волшебная. А вот представь, что когда у нас будет дома посуда волшебная, хохлома или гджель, да? Шкафы древнерусские, одежда сказочная, сами дома теремную форму обретут. А народная мудрость говорит, с кем поведешься, от того и наберешься. То есть, когда у нас вот эта осознанность появится к построению красивой жизни, тогда у нас будет и красивая и материальная жизнь, и красивое отношение. Вот, а пока мы живем вот в таких коробках, мы смотрим на эти коробки, а они вызывают депрессию. Вот эти серые дома, серые дороги, серые лица. Поэтому у меня все книги, они, видишь, какие разноцветные. Да, особенно да? чувствуется, когда да. выезжаешь куда-то на природу, потом да. возвращаешься в город и понимаешь, ой, что-то как-то тяжеловато, да, хочется чего-то красочного. Или на славянский так... праздник приходишь, да, там все в разноцветной одежде многие, то есть ярко-желтый, там голубой, синий, зеленый и красный. Сразу вот чувствуется, как радость начинает приходить. Вот, поэтому для понимания русских народных сказок и мифов нам надо вот эту книгу изучать. «Собери свою матрешку». Дальше очень важная книга «Структура древнеславянского языка». Это как раз славянский язык, это тот, который был до русского, до украинского, до французского, до немецкого. И если мы в России, в Украине, во Франции, в Германии начнем изучать истоки каждого своего языка, мы истоки русского, украинцы истоки украинского, там, немцы истоки немецкого, мы придем к единому языку, который называется славянский. Потому что в нем есть и все буквы нашего языка, славянских языков, и латинских языков, европейских. Да? И опять же, мы вот обретем это единство. Потому что когда мы понимаем, что мы братья и сестры, мы не воюем, мы живем в мире согласия, мы занимаемся созиданием, строительством, хороводами, танцами. Вот. Поэтому восстановление древнего языка – это тоже ключевая тема для нас, чтобы мы зажили мирно. Вот. И эпоха Волка – это эпоха бога Велеса. А бог Велес – это бог мудрости. То есть вот мы в эпоху Лисы все разругались, пообманывали друг друга. Да? Мужчины обманывали женщин, женщины – мужчин. Одна страна обманывала другую, другая – эту. То есть эпоха Лисы – это была эпоха, чтобы все друг друга как следует наобманывали, напредавали. А эпоха Волка – это эпоха честности. И сейчас выживут только честные. Мы вас предупреждаем, серым волком. Выгодно быть честным. Вот. И честный язык – это славянский язык. Что интересно, в древнем языке как слышится, так и пишется одинаково. Вот у нас сейчас язык нечестный. Мы говорим «молоко». Нет, мы пишем «молоко», а говорим «молоко». Чувствуешь? Одно пишем, другое говорим. Это вот опять вот эта лисья разводка. А в белорусском языке, например, современном, и в древнеславянском языке пишется «малако» и говорится «малако». Почему? Потому что образы «малый» лакает. То есть понятно, что молоко – это пища детенышей, так? Вот. И в поморском наречии русского языка осталось вот это честно. Поморы, они же говорят, каждую букву проговаривают, они говорят «честный человек». А мы тут в Средней России говорим, обманываем, говорим честный. Буква Т исчезла. Исчезла вот эта твердыня. И получается, честности нету. А у поморов там суровые люди и честные. Говорят и пишут одинаково. Хорошо? Хорошо. Вот, поэтому вот книга «Аз, боги, веди, глаголи добро». И она как раз основана тоже на древних книгах. Да, то есть я взял старинные книги, которым по 400 лет, по 300, и на основании древних источников написал как раз уже два тома этой книги. Вот. По-честному, у нас в древнем языке 16 падежей. То есть в школе мы пишем 6 падежей, если ученик любопытно спросит у учительницы русского языка, а почему 6 падежей? Она что может ответить? Потому. Других ответов нету. А если вот у меня, вот спроси, почему 16 падежей? Почему 16 падежей? Потому что наша Вселенная так устроена, То есть было у нас рождение мира, оно состояло в том, что было изначально вот это яйцо рода породителя, кон, он поделился пополам, появилось мужское и женское начало. Потом еще раз пополам, получилось 4 части, еще раз пополам, 8 частей, еще раз пополам, 16. То есть это в основе рождения мира. Мы же люди созданы по образу и подобию Божьему, и язык наш тоже создан по образу и подобию Божьему. И поэтому у нас 16 зубов от отца, 16 от матери, да, тема 16. И когда появляется зародыш, например, то есть то, что я говорю, доказывают учебники по математике, по химии, по физике современной, по анатомии. И у меня это в книгах доказательства приводится. То есть древняя мудрость, современная наука доказывает, но фрагментарно. То есть сейчас современный математик, он не может четко разбираться в русском языке. Кто русский знает, не разбирается в танцах и так далее. То есть люди стали как сектантами, они разошлись. А моя древняя культура, которая описывается во всех книгах, она показывает вот эту единую кристально чистую мудрость. Вот мы, например, танцуем русский народный танец. И мы идем 4 шага туда, сюда, 4 туда, 4 сюда. 16 шагов. Чувствуешь? Тут 16 падежей. То есть у нас возникает вот эта единая кристально чистая мудрость народной культуры, когда у нас и танцы связаны с языком и с арифметикой. Потому что у нас, например, в одном... Мы же меряем все пядями по сказочному. В одной пяде 16 ногтей. То есть у нас получается и арифметика, и русский, и танцы красиво и взаимосвязаны. Но и более того, и звездочтение с этим связано, и строение человека, потому что у нас 16 зубов. И вот когда мужская половая клетка сливается с женской, образуется зигота. Вот это вот такой шар, и он делится пополам внутри, не меняя размера. Потом еще раз пополам. То есть вот как Вселенная когда-то появилась, так до сих пор в утробе матери каждый человек появляется. То есть по структуре 2, 4, 8, 16. Что в великом, то да. В малом, что в малом, то и да, и у нас и родители, и двое родителей, 4 бабушки, дедушки, 8 прабабушек, прадедушек, 16, 32, и вот эта родовая структура. Что еще помогает правильное мировоззрение обрести? То есть обязательно надо нам научиться раскрывать смыслы сказок. Сказка ложь, да в ней намек, кто понял ее урок. И тому, кто понял намеки сказок, тому легче переживать то, что сейчас проходит. То есть человек понимает, что сейчас идет такой-то сказочный сюжет, а дальше будет то-то. Поэтому мы, сказочные герои, любители сказок, мы знаем, что будет дальше и с Россией, и с Украиной, и со всем миром. Потому что это в сказках описано. Как сейчас это расскажешь или придержишь потом, все постепенно? Ну, я могу только рассказать на уровне намеков сейчас, что мы сейчас бьемся со Змеем Горынычем. И это касается не только двух стран, как это вот бросается на первый взгляд. Это касается всей Земли. Потому что те события, которые происходят, они очень сильно задели и Европу, правильно? И Америку, и Китай, и Индию. То есть то, что сейчас происходит, это грандиозное событие, которое касается всей матери сырой земли, а не только двух стран, как кажется, вот на первый взгляд такой, да, примитивный. И мы находимся в этой битве. И вот смотри, здесь какой важный намек. Вот кто сейчас больше всего страдает? Вот выходят вначале обычные богатыри, не прокачанные, без дедовского коня, без вот этой народной мудрости, воевают со змеями. Что Змей Горыныч с ними сделает? Кого-то сжигает дотла. То есть кто-то сгорает в огне, невежество, да? Кого-то Змей Горыныч бьет хвостом, в сказках так описано, и загоняет богатыря по колено в землю, по пояс, по шею. Что это означает? Это... Опять же, тема невежества, когда люди впадают в материальное мышление. То есть их как вот в материальность забивает, в иллюзию. То есть Змей Горыныч говорит, бойся меня, сейчас с тобой то-то будет. И человек, когда боится, в нем страх, он сжимается. То есть когда человек чувствует, что вот там есть какие-то великие там суперзаговорщики, мировое правительство, а я маленький человек, букашечка. И когда человек вот так себя определяет, что он ничего не влияет на мировые события, он как... погружается в землю по колено, по пояс, то есть материальность, в иллюзорное восприятие. Вот. А когда человек понимает, что мы созданы по образу и подобию Божьему, правильно? И люди, кто в России живут, и в Украине, и в Америке, и все эти папы римские, и все эти масоны, понимаете? И мы можем свою силу вернуть и влиять на мир так же сильно, как и они. А в конце концов больше, потому что если мы сядем на богатырского коня, возьмем наш меч-кладенец, который к кладу ведет. Почему именно Змея Горыныча надо победить мечом-кладенцом? К кладу ведет. И вот еще обрати внимание, русские богатыри никогда не выходили. Что ты, Змей Горыныч, такой плохой? Что ты девок наших насилуешь? Что ты все ложешь? Без обид. Богатырь выходит и радостно говорит: Змей Горыныч, выходи биться. Да? То есть вот это вот очень важно, правильное эмоциональное состояние. То есть да, это неприятно, да, когда вот это насилие, кровь, люди погибают. Но надо сохранять состояние внутренней радости, состояние внутренней силы. И в таком состоянии только можно победить Змея Горыныча. А у Змея Горыныча, заметь, в сказках много голов, так? Одна голова, допустим, медицина, да? И там же символ змея. И вот эта голова говорит: а давайте с вами приколимся по полной, да? А давайте с вами вот скушаем таблеточку, будете здоровы. Да? И тут намек понятен, что делать. Отрубили эту голову, да? Вторая, например, это алкоголь. Поэтому говорят, зеленый змей. Да, вот идет проблема, а богатырь взял, набухался. Как он победит змея? Вот так же, я на змея пойду, да? Что надо сделать? Отрубить эту голову, да? Третья голова Змея Горыныча — это фастфуд. Вот вроде этот Макдональдс свалил с России, вроде не свалил. Вот Змей Горыныч, у него еще отличие от богатыря, что, смотрите, он часто обижается. Они такие: мы обиделись, мы из вашей страны уходим. Ну, Змей Горыныч, он вот такой вот. А сам такой из угла выглядывает. Не-не, да. Я еще здесь, я еще не ушел. А я не хочу терять российский рынок. Вот так у вас вроде плохо и хорошо. Вот он такой вот хитрожопый, как говорится. Потому что у них все делают через задницу, у Змеев Горыныча. А у нас через передницу, понимаешь? И они хотят задним числом нас это самое. А мы должны в открытую выйти и передним числом пострубать все головы. Хорошо, а вот календарь какую роль играет? Ты говоришь, на 16 делится, все 16. Я не знаю, что с этим календарем. Да, вот это народный связан. Календарь, по которому вот реально наши предки жили последнее столетие. Потому что, как ты знаешь, что у нас большинство населения это России до революции и еще пол Советского Союза в деревне жили, правильно? И у них был народный крестьянский календарь месяцеслов, от которого нам сейчас остались отголоски, всякие приметы. То есть, если будет такой-то закат, будет такая-то погода на следующий год, да? Там, например, кошки на печку лезут, мы знаем, что будет похолодание. Ну, то есть, вот эти вот приметы, они возникли из-за внимательного наблюдения за природой. Но кроме народных примет, здесь вот на каждый день написано, что проходит в жизни природы и в жизни рода. То есть, вот у нас есть две ладони. Одна ладонь – род, вторая – природа, как мужчина и женщина, да? Духовные и материальные. И вот так оно должно соединиться, видишь? Вот это наша древнерусская гармония, да? Вот это путь золотой середины. И здесь вот в календаре показано, значит, день Святого Лука. Что надо делать с него, как ты считаешь? Лук кушать. Лук сажать. То есть день Святого Лука как раз весной, когда лучший день… То, о чем, Иван Царевич, кому-то кушать, кому-то сажать. Потом здесь показаны день, например, Прокопа Святого. Как ты думаешь, что за день Святого Прокопа, что происходит? Что-то с укропом так связано, мне кажется. Смотри, день Святого Прокопа в марте. Докопать. То есть именно копать. В это время, когда текут ручьи, вода прокапывает траншеи вдоль дорог. И поэтому день святых Прокопа здесь, Евлампия, там, Лука, они связаны с природными явлениями или с какими-то событиями. А не так, как сейчас переделали крестьянский месяц слов. Типа, был какой-то святомученик там в Древнем Египте. Там. Ну и что нам, был он, не был. А был ли мальчик? А то, что вода прокапывает ходы, это каждый видит. Что вон весна, ручьи текут, и как вот такие вот прокопы идут. Правильно? И да. Вот это живой календарь. Непонятно, что будет с современной технократической цивилизацией. Но понятно, что солнце будет продолжать сходить. Птички будут петь. Правильно? И вот здесь показано, как вписаться в природу. Независимо от того, что происходит в политике, в экономике. Птички поют. Понимаешь, лук растет, если посадить. Правильно? И так далее. Вот ручьи. Да, и здесь показано, когда прославлять, значит, мужчин, когда женщин, когда родителей прославлять. Сейчас вот, например, идет большой народный праздник деды. И вот вчера была родительская суббота. Да? И здесь как раз показывается, да, когда прославлять дедов, связь с предками. Сейчас тут лучшее время составлять свои родословные, пересматривать свои фотографии предков, бумаги. Вот сегодня у нас вечером здесь будет праздник деды, будем праздновать. Вот, и на каждый день показано, и причем здесь еще профессиональные праздники, когда прославлять повитух, которая помогает роды принимать, когда столяров, когда сапожников. Ну, здесь, конечно, природные профессии, здесь айтишников нету, даже прославлять их пока не надо. Вот, но здесь показано как раз живые люди. И что интересно, вот, например, есть день Осия. В это время раньше меняли день святого Осия, на телеги колеса меняли. Потому что это осенью, когда надо, это уже телеги на сани, да, уже снег. И как раз день Осия совпадает с современным временем, когда люди меняют шины летние на зимние. То есть календарь удивительный, если у тебя вот мозги есть, царь в голове, образное мышление, то вот эти события, они вплетаются и в современную жизнь. То есть сейчас немножко поменялся образ жизни, потому что большинство населения горожане, но вот эти вот вещи почему-то они всегда остаются. Видишь, представляешь, на день Осия меняют колеса. Это совпадает со сменой шин на шиномонтаже. Вот, поэтому этот календарь 365 праздников в году и трудовых, и для отдыха, которые показывают, как нам вписаться в природные ритмы. Вот проблема в чем? Что современные праздники государственные, они как оторваны от природных явлений. Вот это 23 февраля, там 8 марта, там день это, ну и так далее. Не будем называть, но они никак не связаны с движением солнца. А здесь как раз именно мы дети природы, нас же родители родили, правильно? А не какой-нибудь технократический куб. Мы все от родителей, и мы имеем вот эту сильнейшую связь с природой. И, например, надо праздновать Коляду 25 декабря, когда у нас солнце начинает расти, солнечный день. А в это время большинство населения в России, например, в мыле бегает. Подарки, хвосты, долги отдать там. Потому что у нас главный праздник 1 января, Новый год. И люди выпадают из природного цикла в то время, когда надо праздновать рождение солнышка, Рождество, да? Коляда. Они бегают в мыле. А 1 января, вот они 31 там этого декабря, 1 января празднуют. То есть они выпадают из ритма. Потому что говорится как, дорога ложка к обеду. Вот идет обед, вот еду принесли, дайте ложку, мы едим. Сейчас... А люди сейчас живут, обед принесли, а ложку через 2 часа. Я, насколько знаю, сейчас 31 декабря очень многие отмечают народный праздник Щедрец. Вот у нас на радио это было неоднократно. То есть все равно стараются, да, Щедрец внести, есть, да. Внести суть, все равно. Суть в том, что есть кульминационные праздники. Да, то есть Рождество, Коляду надо отмечать гораздо сильнее, чем Щедрец. Понимаешь? Масленица, весеннее равноденствие, ее надо гораздо сильнее отмечать, чем другие праздники второстепенные, которые рядом, понимаешь? То есть здесь сильно влияет, на какой праздник нас собирается больше, на какой праздник мы больше всего денег тратим, на какой праздник мы самые большие пиры устраиваем. Если это совпадает с солнечными циклами, мы вписываемся как дети природы, понимаешь? А если мы больше всего денег тратим, внимание, мимо тазика, как говорится, В землю вбивается. Да, вот это и есть, Змей Горыныч вбивает в землю всех, кто празднует вот эти праздники, больше, чем народные, солнечные, да? Бегает за подарками, за одеждой, за чем-то, то есть уходит от естества. Дело в том, что, смотри, с 21 декабря по 27 декабря, это вот колядная неделя. В эту неделю надо максимально осознанно прожить жизнь, написать планы на год вперед, собраться с друзьями, поводить хороводы, дальше походить, покалядовать по домам. Каждый дом во время калядования заряжается радостью. То есть цель калядования – зарядить дома всех родичей, соседей радостью. Понимаешь, это главная цель. Вот. И тогда целый год он проходит в радости, он проходит в осознанности, потому что мы планы написали на Коляду. А если мы на Коляду вот с 21 декабря по 27 бегаем в мыле, ищем подарки, отдаем долги, получаем там 13-ю зарплату чертову, да, ну и другими делами злачными занимаемся, то мы программируем целый год на суету. Вот представь, почему страна проживает в таком шоке целый год. Потому что она бессознательно провела вот эту колядную неделю. И мы призываем людей, которые хотят себе и людям добра, здоровья, богатства, просто вписываться в природные циклы. Поэтому, это, кстати, моя самая толстая книга, потому что, представь, на каждый 300, день праздник, да. Это же ого-го. И вот настенный календарь курочки-рябы. Сейчас у нас сказочный взгляд на 2022 год такой, что сейчас у нас, это было, кстати, год назад еще сказано, да, то есть с 21 декабря прошлого года было сказано, что будет лето курочки-рябы. А что это такое? Курочка-ряба – это рябые небеса, так, звезды. Яйцо золотое – это новое сознание человечества, которое рождается. И поэтому настолько болезненный год. Вот представь, яйцо было внутри курицы, там тепло, хорошо. А тут роды, яйцо вылупливается, и тут уже холодный воздух. Совершенно другое пространство. И курица сидит, насиживает яйца. Да? И мы как человечество... Сейчас, в 2022 году, переживаем вот этот процесс рождения золотого человечества. То есть тех людей, кто может принять золотое яичко курочки-рябы. То есть это те люди, которые готовы вспомнить, что мы не только вот эти тела, потому что да, вот это тело – это человек. Но кроме этого тела у нас еще есть все одежек и все без застежек. То есть вот те события болезненные, которые сейчас происходят, они нужны для того, чтобы человек посмотрел внутрь себя, зажег царя в голове у себя, да, вот золотое сознание, и увидел, что у нас еще есть колобье тело, это связано с солнцем, дивье тело, связанное со звездами, светье тело, связанное со всей галактикой Млечный Путь. То есть мы вот тут сидим, мы как точка, тело точка, но часть человека сейчас находится на звездах. Вот как будто со звезд проецируется сюда луч, и этот лучик живет в этом теле. И вот, вот эти болезненные ситуации возникли из-за того, что мы достигли вот этого высшего маразма. Я вот смотрел YouTube, как и все вы, как и все мы, да? И там, знаешь, вот эти все рэперы, Моргенштерны, вот эти все. И вот такой уровень деградационный, и у них миллионы просмотров. И я думаю, боже, как вот эту нечисть смести? А тут раз, смело, ты заметь, да? И сейчас уже в трендах YouTube вот эта песня «Я русский», да? То есть это же удивительно, это какая-то реально чудо, ты согласна? Да. А вот эта вся, вот эти вот мутные какие-то вот эти товарищи, дегенераты, они как-то раз и исчезли, обиделись на нас опять же. Я же говорил, Змей Горыныч, они чем отличаются? Они быстро обижаются, они обиделись. Мы уезжаем из России, слава богу, скатертью дорожка. В России стало легче дышать, ну ты согласна? Согласна. Согласна. Вот, дальше. Куда и дорога. Книга именоречения. Опять же, почему сейчас трудные времена? Потому что эпоха волка – это эпоха правды. А как мы с вами живем? У нас у большинства людей греко-римские имена. Вот эти все. Васи, Кати, Тани, Пети – это же греко-римские имена. Потому что русские имена – это Ярослав, Радомир, Светомила, Цветолика, Веселина. Понимаешь? Я вот говорю, и сразу у тебя... В душе теплее становится, согласна? Конечно. Яробор, Ярополк. Вот сейчас вот идут битва со Змеем Горынычем. На новом мужчины Ярополки, Яроборы. Это те, у которых есть звуковая вибрация имени, чтобы одолеть змея, понимаешь? И поэтому вот эта книга написана тоже на основании старинных книг, чтобы мы с вами все прошли обряд именоречения. Вот, видишь, я брал старинные книги еще с Российской империи. 1800-х годов начала, да? И на основании вот этих старинных книг написана моя книга «Именоречение». Вот. И людям надо вспомнить, что такое вот имя, кличка, звание, призвание, сословие, каста, варна. Вот это все у меня здесь описывается, эти понятия. Я думаю, что у людей все равно где-то на каком-то генном уровне это просыпается сейчас. И очень многие сейчас называют своих детей вот такими необычными именами. Даже не владеют этой знанием. Потому что эпоха Велеса настала, и нас уже космос облучает, и родители очень сильно хотят почему-то детей по-славянски. Ты вот правильно заметила, Елена Премудрая. Действительно, я езжу по всей России, то есть и Центральная Россия, Крым, Алтай, Урал, Сибирь, Беларусь, в Украину все объездил до Майдана. прямо несколько раз от Одессы и до Киева туда-сюда был Днепропетровский, в Донецке выступал. И действительно сейчас вот в нашем кругу большинство родителей детей называют славянскими именами. Шавелес качает. И заметь, все больше волосатых, бородатых мужчин, женщин с косами. Потому что Велес — это еще бог волос. Он, когда у нас волосы, они подключают нас, это как антенки к звездам. Лучше связь с небесами, чем длиннее волосы. Да? И интернет даже назвали в честь бога Велеса, заметь, называют ВВВ. Велес, Велес, Велес. Потому что бог мудрости, он качает через все источники. У нас же программа эта по интернету будет. То есть это как медный уровень Велеса. Вот когда мы с тобой общаемся вот душевно, от чистого сердца, это серебряный уровень Велеса, да? Вот, а когда мы смотрим на солнце и звезды, то нам уже передается золотая мудрость. Как молча. Звезды же молчат. И поэтому народная поговорка говорит: слово серебро, молчание золото. Вот мы сейчас с тобой по серебряному обмениваемся мудрости. А когда мы утром приходим и говорим: здравствуй, красное солнышко. И рассвет нам в очи светит, освещает наше сознание, открывает нам золотые пути. Это вот золотая мудрость Велеса. Интересно. Поэтому видишь, вот Иван Царевич как книги оформляет. Это вот древнерусская вязь. И вот наше древнее письмо, оно похоже на деревья. Вот согласись, похоже, вот как деревья в лесу переплетены с кустами, да? Очень красиво. А это вот Иван Царевич лично написал своей рукой, потом перевели. И так вот подписываю книги с автографом, кому по почте высылаю, заказывайте книги. Иван Царевич, да. На сером волке. Да, это вот ты уставом легко прочитала, а вот это вязь, попробуй прочитать, угу. Что здесь написано. Имя наречения, что-то я прочитала. О, да? Правильно, видишь как ты. Имя наречения, а дальше вот пока еще Русь вижу, да. Имя наречения. Ну, давай не будем зрителей уже задерживать. Конструктор славянских имен. То есть вот название книги. Ну, если бы еще присмотрелась фокусом, наверное, бы прочитала. Просто время в кадре идет все-таки, поэтому... Да, поэтому народная мудрость, она загадочная, понимаешь? Она такая таинственная. Вроде как знакомое что-то, а вроде как незнакомое. И вот цель всех моих книг, чтобы мы новыми глазами посмотрели на Колобка, на Бабу-Ягу, на Богатыря, на Елену Прекрасную, на Змея Горыныча. Понимаешь? И уже более осознанно играли в эту грандиозную божественную игру. Вот все знают, что на санскрите божественная игра называется Лила. А у славян тоже есть название божественной игры. А я вижу уже книжечка «Божественная игра». Давай посмотрим, что да. Это ты... Божественная игра по-славянски называется Алала. Алала, Алала, Алала. И вот, конечно, мы находимся в Алале. А что это такое? Алала? Да. Ну, это божественная игра. Вот все, что происходит сейчас на земле с нами, это Алала. То есть вообще вот мы сюда воплотились, и да. Мы вот Алала-ла-ла-ла. Да, поэтому много припевов таких Алала-ла-ла-ла. Причем и как в народных песнях, так и под гитару в современных. Потому что, ну, люди, когда у них сердце открывается, они подключаются к своей сути, то у них вот это ла-ла-ла идет, вот это. Припевы ла-ла-ла. А ла-ла – это божественная игра. Вот. И здесь у нас два чертога. Вот чертог коровы Зимун, в котором мы с вами живем сейчас. Там находится в чертоге коровы Зимун наше 39-е царство, мать сарай земля, сказочная Русь, мы здесь живем. Это у нас чертог Финиста Ясного Сокола, про который известная сказка. И он сейчас называется «Созвездие Ориона». Вот отсюда просто волшебство приходит. Там светит зеленое солнышко. Вот. И поэтому царь Горох прибыл отсюда. Царь Горох же зеленый. Он прибыл из чертога Финиста Ясного Сокола, где солнце зеленого цвета, зелено-золотого. И оттуда прибывают зеленоглазые люди. Поэтому даже часто мультики рисуют, и Баба-Яга именно зеленоглазая. Волшебников зеленоглазых рисуют. Причем как в России, так и в американских. Потому что как-то люди интуитивно чувствуют эту тему. Вот. А божественная игра как раз состоит в том, что показать вот этот мир, в котором мы живем. Вот смотри, мир прави, три мира слави, пять миров яви, семь миров темной нави. И вот сказки как у нас начинаются. Жил-был царь, батюшка, и было у него три сына. Согласна? В некоторых сказках три дочки. Ну а вот это троица, потому что вот у нас мир прави один, мира слави три. И заметь, часто два сына неудачных и один удачный. Например, один Иван Царевич и два сына других, и они предают Ивана Царевича в сказке. Или Иван Дурак и два братья средний и старший, которые над ним всегда смеются, но однако у Ивана Дурака в конце жена царевна, полцарства в придачу, а эти, что над ним высокомерно так смеялись, снисходительно, остались при своем. И почему так? Потому что вот у нас один мир славы, через него проходит золотой путь восхождения, а через эти миры не проходит. Вот мир яви, в котором мы живем, и вот наша задача подняться и из яви в славь и в правь. Поэтому наша древняя вера называется православие. Поэтому нам всем так приятно себя считать православными людьми, потому что это правда. Ну и часто людей зовут славные люди, да? Что жить надо по справедливости, по правде, а это все как образы миров в славе и праве. Вот. Просто наша душа, она, как говорят, душа распята на кресте. Вот этот крест, каждый несет свой крест, выражение. Мы живем здесь, и мы, когда правильно живем, мы движемся по золотому пути вверх вот так. Поэтому говорят, Бог Троицу любит, соображать надо на троих, потому что нам надо пройти вот явь, славь, правь. В сказках медное царство, серебряное, золотое. Но, как говорится, у путеводного камня там написано, налево пойдешь, будет то-то, прямо то-то. И кто-то не ищет легких путей, раз ушел сюда. Его душа может тут крутиться, потом может сюда подняться. А отсюда вверх нету пути, надо спуститься внизы и вот так подниматься. Поэтому вот это вот неудачные миры славы, неудачные братья, вот, по которые в сказках показаны. И вот заметь, сказка «Иван Царевич и Серый Волк». Здесь у нас пять миров яви. А сказка «Иван Царевич и Серый Волк» разворачивается в пяти мирах. То есть вот мир, например, царь-батюшки, где у нас росли яблоки, куда жар-птица прилетала яблочки воровать, да? Потом царь-батюшка отправил, значит, братьев искать вора, жар-птицу. Вот пришли в соседнее царство, допустим, здесь жар-птица, да? Второй мир. Потом пошли за конем златогривым, это вот третий мир. Потом вот за Еленой Прекрас, это четвертый мир, да? Это все соседнее царство. Вот. И потом Иван Царевич добыл и жар птицу, и коня, и Елену Прекрасную. И лег под дубом, заснул. То есть вот это вот, ты заснул, ты впал в духовный сон, все потерял. И пока Иван Царевич спал, у него забрали братья и Елену Прекрасную, и жар птицу, и коня, и его по кускам порубали. Так? То есть сказка намекает на то, что вот ты все получил в жизни хорошее, не спи. То есть вот эта задача, что всегда надо бдить, да? Не зевай. Даже если у тебя все есть, здоровье, любовь, жена, дети, зазевался, забрали. То есть вот это... Не расслабляйся. Да, вся жизнь, она состоит в том, что ты всегда бдил. Никогда нельзя сказать, я всего добился, все, теперь могу просто пить чаек там. Что, и да. Ноги свесить где-нибудь у теплого моря. Во, даже и в преклонные лета нельзя так сказать, что я достиг всего, теперь я могу отдохнуть. Разве да, надо бывает? Подвести итоги и сказать, да, я молодец, у меня есть то-то, то-то, то-то. Но у меня есть еще цели, мне еще вот это. То есть век живи, век учись, век живи, век созидай. Поэтому и заметь, здесь такая тема, что порубленное на куски тело Ивана Царевича, это порубленные славянские страны. У нас же как, Россия отдельно, Беларусь отдельно, Украина отдельно, Польша отдельно, да, то есть все сами по себе. А это куски Ивана Царевича, тело. И вот сейчас сейчас эпоха волка, волк вызывает вещего ворона. Вещий ворон – это связь с предками. Ворон – это птица, которая соединяет мир живых и мертвых. Но мертвые – это те, которые сменили мерность. Для нас, наши предки – они после смерти улетают в миры Нави. Вот те праведники, хорошие люди, они в миры светлой Нави улетели, в славь. Те, которые как тяжелую жизнь прожили, грешили, плохими делами занимались, у того в конце жизни на душе тяжесть. И вот эта тяжелая душа, она проваливается в темную Навь. То есть это ниже мира Яви. Ну, у нас есть и те, и другие предки, согласись. Да? Поэтому эти нам помогают с небес, а эти наоборот... Если у нас много грешников, предков, то нам жить тяжелее, они как бы нас тянут. Заставляют трудиться, да, они исправляют ситуацию. Да, но наша задача вот этих предков тоже поднять. Ну просто нам тяжелее, мы как будто, знаешь, в кандалах ходим. А если у нас были светлые все предки, то наоборот, как, ну, по жизни легче все решается. И вот сейчас ворон приносит живую и мертвую воду. Ну, более правильно называть это живуча вода и целюча. Ведь заметь, в сказках мертвые поливали Ивана Царевича, и тело срослось. Но само по себе название, оно не очень красивое, мертвая вода. В древних книгах она еще называется целюча. Целюча, потому что целостность дает. Вот целючей водой полили, и тело стало целостным. Но оно не двигается, оно только исцелилось, это просто оно срослось. А потом поливает живучей водой. А от живой оно оживает. Иван Царевич ожил. И вот сейчас будут события такие в мире. Вот ты хотела пророчество, пожалуйста, слушайте, записывайте, проверяйте. Будут такие события в мире, в результате которых все славянские страны объединятся снова в одну державу. Так уже происходит. Уже происходит. То есть уже видят, что, ну, конечно, это вокруг России будет происходить объединение, что надо соединяться в борьбе против змеев Горыныча и бесов смертных. У нас, кстати, вот ошибочно часто считают Кощея бессмертного, типа он вечный. Но обратите внимание, в сказке-то в конце герой ломает иглу Кощея, и он умирает. То есть Кощей, правильно писать, смертный бес. Смертный бес. И вот наша задача Кощеев тоже завалить вместе со змеями Горынычами. И вот и заметь, недавно нам всем предлагали вот иглу Кощея уколоться. Кто-то повелся на Кощеевы разводки, а кто-то нет. Выстоял. Правильно? Правильно. Нам же активно предлагали. Ну, уколитесь вы Кощеевой углой, ну, уколитесь. Царевич, ты сегодня здорово так рассказал, очень много о том, вот как сказка помогает мировоззрение настроить, направить, правильно его сделать. А сказки-то чем мы можем помочь? Чем мы можем помочь? Я хотел еще добавить, что у меня еще книга сказок правильных издана, она просто уже закончилась в бумажном виде, будет переиздание. Дело в том, что наши сказки надо тоже исцелить. Вот, например, у нас в сказках показан такой плохой образ Бабы-Яги, типа она там детей хотела в печи зажарить, скушать. А это неправда, как говорится, поклепы. Потому что Баба-Яга, она хорошая. Роль Бабы-Яги была то, что она с помощью гусей-лебедей собирала по Руси детей-сирот, которые родители лишились, потому что у нас была же вот эпоха Лисе, это эпоха войн и насилия. И много войн было, в результате которых оставались дети-сироты. Ну и учебник по истории почитаешь, там видно. И вот Баба-Яга их собирала, проводила обряды очищения от той боли, которую несут дети, когда родителей потеряешь. Это же все-таки психологическая травма большая, правильно? Вот Баба-Яга, она как целительница очищала и потом отдавала детей вот этих на воспитание в многодетные семьи или к мудрецам славянским. То есть там, ну, смотрела, какие таланты там у детей в зависимости от этого. И у меня как раз сказки, где показан позитивный, созидательный образ Бабы-Яги. Вот. Потом, например, сказка «Иван Царевич и Серый Волк», там Иван Царевич воровал, жар-птицу воровал, коня, Елену Прекрасную. А воровать ведь плохо. Воровать у славян – это первый грех. А у меня в сказке Иван Царевич не воровал жар-птицу, другими способами добыл, более честными. И вот так вот мы можем помочь сказке, что надо правильные сюжеты. Потому что когда мы кривые образы с детства закладываем, мы же все, у нас уже, можно сказать, в подсознании сказка сидит. Вот представь, если тебе в детстве 100 раз читали про Колобка сказку. Ты уже не осознаешь, но она у тебя там в мозгах, и в нейронах, и в сознании прокручивается. А сейчас еще очень есть такое направление, когда каждый свою сказку пишет и переписывает свою жизнь таким образом через сказку. Тоже, да, тоже, сказкотерапия тоже важнейшая тема сейчас, да. Поэтому, что мы еще можем сделать? Это вот самая новая книга Ивана Царевича «Сказочные заговоры». Это как раз сказочное мировоззрение состоит в том, что мы живем сейчас в дремучем лесу. Почему? Вот дремучий лес, ты заходишь, а там, знаешь, дороги не видно, бурелум, вот как-то вот надо сквозь малину, ежевику прорезать, там где-то упал дерево. Жизнь дремучий лес. Что нам предки советовали делать? Они советовали нам выходить в чисто поле. То есть сказочные заговоры, они говорят о том, что надо в чисто поле выйти, а это поле чистого божественного сознания. Вот то, что сейчас модная тема есть, медитация, да, вот он говорит, медитировать надо. А по-русски это называется чисто поле. То есть человек вот внутри себя выходит в чистое состояние сознания. В этом чистом поле океан моря. На океан море остров Буян. На острове Буяне камень-латырь. Из-под камня алтаря текут все реки, по всей вселенной живой и мертвой водой, да? На камне алтаря сидит красная девица, заря зареница, вышивает ниткой руда красную. Вот, эта девица может тебе счастливую судьбу вышить, если ты с ней договоришься. И вот мы живем в этом дремучем лесу, и вот тема заговоров, она нам как раз подсказывает, что мы можем в сознании своем подняться, как орел над лесом, как сокол, и свысока посмотреть и на свою жизнь, так? И на жизнь народа. А ведь когда свысока смотришь, оно по-другому воспринимается. Ты уже понимаешь, что все гораздо интереснее, чем кажется на вот такой примитивный человеческий взгляд. Когда вот мы живем, у нас сейчас кто-то родственников теряет, вот кто-то ругаются родственники из-за идеологических, ну вот эти человеческие разборки. И в этом можно погрязнуть и как бы в страдания перейти такое, ой, как все плохо. А если мы как орел взлетели, мы увидели, ага, так это же нужно, Змей Горыныч, зачем пролететь? Чтобы богатыря прокачать. Вот представьте, современные русские мужчины, как они, как Илья Муромец себя вели, а как он вел? Ой, я на печи бешу, у меня ножки болят, я ходить не могу. И пришли три волхва и сказали ему, на-ка выпей водички волшебную, он выпил. С плечи слез и пошел Змею Горынычу ввалил. И понимаешь? И то, что сейчас происходит, оно еще нужно для пробуждения мужской силы. Чтобы мужчины наконец-то взяли на себя ответственность. Понимаешь? То есть вот оно больно. Но если не прислать страшного Змея Горыныча, то мужчины могут и дальше на печи лежать. Ну, современная печь — это диван, телевизор. Понимаешь? И опять говорит, ну, я, ножки болят, я не это... Я с тобой согласна. А? Эта тема очень интересная. Я предлагаю обсудить это уже в следующей передаче. Да. А сейчас давай подведем итоги и даю тебе возможность обратиться к слушателям и зрителям Народного славянского радио для того, чтобы завершить эту передачу. Да. Мы верим, что вот этот сказочный взгляд, он принесет в вашу жизнь больше радости, больше оптимизма и больше понимания того, что происходит. Вот. И по древней традиции, кстати, у нас многие на Руси важные вещи поддерживали всем миром. То есть, например, надо было храм построить, все дали денег, рабочие руки, раз, храм построили. Вот, надо поддержать какое-то хорошее дело, и все поддерживали. Такое было на Древней Руси финансирование. Я вас приглашаю поддержать Народное славянское радио денежкой, потому что каждый, если мы хотим возродить Русь, каждый носит свой клад. Вот Иван Царевич книги пишет, вещает. Вы, допустим, книги не пишете, но вы можете дать денег, чтобы на Народное славянское радио приходило много толковых, мудрых людей, ведь видишь, очень трудиться. Хорошо. Да, и они делились своей мудростью. И так вот у нас идет обмен веществ, потому что вот как в теле, видишь, есть голова, есть руки, есть ноги, есть почки, печень, попа, ноги, и все друг другу нужно, правильно? Потому что если была одна голова, она не жизнеспособна, а попа без головы тоже не жизнеспособна. Вот мы все люди друг друга дополняем, поэтому надо вносить постоянно в жизнь свой вклад. А когда мы носим вклад, мы становимся как вот река, которая течет. Да? Да. Вот, поэтому приглашаю читать книги Ивана Царевича, в бумажном и электронном виде их можно заказывать. Приглашаю смотреть Народное славянское радио, потому что очень много действительно мудрых людей. Я сам периодически нахожу вот тех, кто мудрее меня, и внимательно слушаю программы радио. Ну, толковые люди, и мужчины, и женщины, так? Вот. Поддерживать Народное славянское радио. И помнить, что мы сейчас находимся как раз вот в середине сказки, когда идет битва со Змеем Горынычем. И надо не унывать, а мужчинам держать меч-кладенец, биться. А женщинам надо верить в мужчин и говорить, что все получится. Создавать вот этот женский какой-то обережный круг, какое-то душевное тепло создавать в семьях, благодарность и так далее. То есть все мы участвуем в этой битве. Никто не может «моя хата с краю» прожить, потому что ну, сейчас жизнь пришла и каждого за шкирку взяла, что давай, действуй. Ты согласна, Елена Премудрая? Я согласна и благодарю тебя за этот добрый посыл. Друзья, Народное славянское радио, я Елена Андреева. Сегодня к нам на Сером Волке прискакал Иван Царевич и поведал нам о том, что наши далекие добрые предки оставили нам мудрость и понимание того, что происходит через наши сказки. Читайте сказки наших предков, читайте сказки Ивана Царевича. Крепитесь, друзья! Всем ура! Добра! Сказки